тянуло к воде. Нестерпимо хотелось погрузиться в прохладные струи, расслабиться в них, отдать накопившееся тепло. Но ни речушки, ни озера поблизости не было, а потому и купаний не предвиделось. Зато пыль, прокаленная светилом, царствовала повсюду. Велась над дорогами, прилетала невесть откуда, вместе с ветром лезла в глаза, уши, и не мог с ней справиться ни ночной дождик, ни буйная растительность, ни тщательная уборка территории. Лето торжествовало. Достигнув своего апогея, оно словно бы утверждалось навеки, и само не замечало, как постепенно шло на убыль. Деньки становились хоть ненамного, но короче, ночами давала о себе знать прохлада. Славка радовался подмосковному лету, он будто отогревался после далеко не жаркой погоды русского севера. Там сейчас наверняка было пасмурно, а если и выглядывало солнышко, то ненадолго, да и грело оно не так, как здесь. И если кто и скучал по домашней обстановке, по родным, то это был во всяком случае не Славка Хлебников. Ему нравилось здесь, как ему нравилось и везде, в любом другом месте, не похожем на уже виденные места». Он впитывал в себя новое, как губка, запоминал, обобщал и вновь убеждался в своих выводах, что люди есть люди, в каких бы условиях они ни жили. Куда бы ни забросила их судьба, они остаются самими собой. Ведь невозможно долгое время носить на себе чужую маску. Раньше или позже проявится суть твоя. Славка всматривался в людей, не корил их, не требовал от них непосильного, принимал такими, как есть, зная, что упреками человека не улучшить, унижением не исправить, жизнь и окружение людское делало человека человеком. И здесь это было особенно заметно. Шестивесельная малая ладья чуть покачивалась в неспешных водах Дуная, задевая правым бортом отлоги поросший травой берег. Легкая речная волна ударяла в деревянный бок ладьи, рассыпалась, гасла. Далеко за рекой, по левую руку, почти у самой кромки горизонта, плыли в клочьях утреннего тумана зубчатые стены Доростола. Полдня и ночь прошли с того времени, как русичи покинули крепость, перебрались на левый берег Дуная. Неделя миновала после отшумевшей кровавой последней битвы у стен города. Болгарские отряды, не смирившиеся с волей византийцев, были здесь же, на широких свободных луговинах левого берега. Черными холмами стояли их шатры по зеленому полю, малыми островками посреди огромного русского лагеря. Солнце, выдубившее на пару с ветром кожу на лицах русичей, покрывшее ее чернотой загара, выбелило их волосы, бороды, одежды. Оттого казалось, что и поле бело, будто пал первый еще нестойкий, и местами уже сошедший снег, и не могли пересилить этого царства белизны ни черные шатры болгар, ни красные стяги, ни сочная, потемневшая за лето трава, ни сумрачный блеск железа. Туман рассеивался и уже начинал отчетливо проглядывать своей чернотой противоположный берег, лишенный зелени, пустынный, чужой. С четырьмя товарищами по десятку, всеми, кто уцелел из него после сечи, стоял вех у ладьи. Сам Радомысл, еще не оправившийся от ран, сидел неподалеку на пригорке, поглядывал в их сторону, махал рукой. Было заметно, что он завидует и готов забыть про свою немощь, лишь бы встать рядом. Но раны напоминали о себе. Время от времени лицо Радомысла искажалось гримасой боли, и он опускал его, прятал, не желая вызывать жалость даже у друзей. «Ну и там покруче, спуску не давайте!» — крикнул он. «Без тебя пропадем!» — полушутливо откликнулся вех. Вчера воевода Свенельд, старый, посидевший в боях воин, бывший в прежние времена правой рукой отца Святослава, князя Игоря, а теперь не отлучавшийся от сына, поручил веху подготовить ладью и сопровождать князя. Личной охраны Святослав не имел. Любой из поредевшего, но все же несокрушенного русского войска готов был взять эту роль на себя, помочь князю в нужную минуту, оберечь, прикрыть собой. С вечера вех и его сотоварищи подлатали, приготовили доспехи, проверили оружие, кто мог знать, что им сулила встреча с Цимисхием, не раз забывавшим о своей чести, нечистым на руку царедворцем, ложью и силой проложившим себе путь к императорскому трону. Святослав появился, когда туман рассеялся без следа. Переговариваясь на ходу с неотстающим ни на шаг Свенельдом, он подошел к воде, заглянул в ладью, кивнул одобрительно головой. После этого снял шлем и вложил его в руки воеводе. Красная корзна соскользнула с его плеч на траву. Кольчуги под плащом не было. Отстегивая меч и передавая его вместе с поясом Свенельду, Святослав сказал, обращаясь к Веху. «Негоже о мире говорить в ратном. Пусть видят ромеи, что без дурных помыслов идем к ним». Волей-неволей всем пришлось последовать примеру князя. Оружие должно было остаться здесь, на левом берегу Дуная. «Эх, зря вы это!» — подосадовал издалека родомысл. «Птицами взлетели вверх лопасти весел, дружно ударили о воду. Теперь только она отделяла русичей от неизвестного. Ударялись о нос ладьи волны, разбегались по обе стороны ее деревянного тела. Грубая холстина не могла скрыть мышц, перебегающих волнами по плечам и рукам Святослава. Гребли все, греб вместе со всеми он, приближая миг встреч. Начались переговоры 6 дней назад. Через день после битвы прибыло в Доростол ромейское посольство во главе со священником Феофилом. Византийская империя просила мира. Долго сидел совет, послов слушая, думу думая. С ответным визитом ходили на следующий день посланники русские во вражеский лагерь. Не было сил у ромеев сбросить варваров в Дунай. Не было сил и у русичей разжать кольцо осады, отбить легионы и вновь прибывшие свежие полки из далекой Сирии. Перемирие было необходимо. Для начала сошлись на том, что позволят ромеи славянам с честью похоронить своих павших воинов, справить тризны на их пепелищах, насыпать курганы. В ответ же русские должны отойти на левый берег реки и после того, встреча князя с императором, определить условия мира. Отгорели погребальные костры, успокоилась вода, взбаламученная тысячами тел. Пришло время последних слов.